Глава восьмая. «Лили, со мной все в порядке. Тебя отпустили?» Сестра даже не дослушала меня. Сразу перебила, встревоженно задавая множество новых вопросов. «Те громилы с тобой ничего не сделали? Почему они тебя схватили? Куда тебя отвезли? Где ты сейчас?» «Я... Что это за место?» Этот вопрос я задала парню, который дал мне телефон. И сейчас, стоя в паре шагов от меня, он недовольно ждал, когда я отдам ему его вещь. «Неон-авеню, 5-й проулок». Я быстро повторила адрес, при этом запинаясь и все еще делая сбитые вдохи. «Лили, мне ничего не сделали, я в полном порядке, но пока что мне лучше не возвращаться домой». «О чем ты говоришь?» «Те люди могут прийти за мной, и я не хочу, чтобы у вас были проблемы из-за меня». «Малая, во что ты вляпалась?» «Долго рассказывать. Сейчас важно то, что мне нужно исчезнуть, но я посеяла свой пропуск. Электронный есть в телефоне, но я оставила его дома. Если я правильно помню, он на тумбочке. Пожалуйста, возьми его и привези в центральный район. Положи в кусты около скамейки на восточной станции метро. После этого уезжай. Чуть что, я тебе не звонила, и ты не знаешь, что со мной и где я». «Малая, что ты такое говоришь? Возвращайся домой. Мы что-нибудь придумаем и спрячем тебя». «Лили, прошу, сделай так, как я говорю. Умоляю тебя, я вас очень люблю и не хочу, чтобы вы пострадали». Парень начал забирать у меня телефон, поэтому последние слова получились сильно прерывистыми. Видно, этот незнакомец по разговору понял, что у меня были проблемы и не захотел быть втянутым в них. Из-за этого просто выхватил телефон и очень быстро пошел прочь, вернее, просто убежал. Внутри буйствовала тревога, но самое важное я уже сказала Лиле. Теперь нужно было добраться до восточной станции метро, а ведь я даже толком не знала, где находилось нужное место. Центральный район не просто был мне незнаком. Он будто бы являлся другим миром, чистым и красивым, но при этом запрещенным для таких, как я. Украдкой и постоянно прячась, я кое-как нашла метро. Там просто нагло пробралась в вагон и доехала до нужной станции. Проезжая без билета, очень сильно рисковала, но вроде сработала, и вот я уже оказалась там, куда должна была приехать Лили. Дёрганная и нервная, я попыталась спрятаться, но не успела. На меня кто-то налетел и крепко обнял, чуть ли не сшибая с ног. «Малая, господи, как же я рада, что с тобой все хорошо!» Прерывистый шепот Лили заставил сердце забиться быстрее, и я в эмоциональном порыве тоже обняла ее. Горло сдавило, и мне казалось, что я вот-вот расплачусь. Как же я скучала по ней. «Лили, я же говорила, что тебе не стоит подходить ко мне!» Прерывисто прошептала, еще сильнее обнимая сестру. Я знала, что мне стоило отпустить ее, но просто не могла этого сделать. «Да к черту все! Я тебя не оставлю!» «Убегать вам нужно», — я качнула головой. «И тебе, и маме с папой». «Почему? Что случилось?» «Долго объяснять. Просто поверь, что вам из-за меня может угрожать опасность. А ты вкратце расскажи. Мац Райт — мой истинный». «О боже!» Лили вздрогнула и сжалась. «Так это правда?» «Да, правда, и Райт мне не рад. Те верзилы увезли меня к нему, но мне удалось убежать. Вот только мне кажется, что если он будет меня искать, может прийти к вам». Лили выругалась и еще 10 раз спросила, точно ли я уверена в том, что Мац Райт мой истинный. Было видно, что сестра не могла воспринять эту новость, она просто не укладывалась у нее в голове. И если честно, мне хотелось поддаться ее эмоциям, ведь эта истинность до сих пор и меня саму ввергала в шок. Вот только у нас не было лишнего времени, и не стоило тратить его впустую. Оказалось, что мою сестру сюда привез ее друг, Именно он и отвез нас на территорию крайнего района, где находилась квартира родителей Лили. Пока по дороге Лили раз за разом шептала, что она явно спит, и моя истинность с Матсом Райтом ей лишь снится, я не отводила взгляда от окна и рассматривала свой родной район. Вернее, улицы, по которым мы проезжали. Еще никогда в жизни я с таким трепетом не рассматривала исписанные матерными граффити заборы, перевернутые мусорные баки, бомжей, спящих на тротуарах, и наркоманов, кучкующихся в проулках. Черт, я дома. Родные улицы. «Лили, сейчас бегом собираем вещи и упрашиваем родителей уехать. Им нужно хотя бы на время где-нибудь спрятаться. И тебе тоже. Уедешь с ними. Ты же понимаешь, что они никуда не поедут, иначе работу потеряют и новую не найдут. Я тоже уехать не могу». «О чем ты говоришь?» Я нахмурилась, собираясь возмутиться и сказать, что жизнь важнее работы. Но умом понимала, что работа и есть жизнь. Сейчас царила полная безработица. Молодые еще могли себе что-нибудь найти, но после 40 шанс куда-нибудь устроиться приравнивался к нулю, и я понимала, что если родители Лили потеряют работу, новую не найдут. А я была никем, и финансово им помочь не могла. Единственное, что я сделала, втянула их в неприятности. Мысли вскружили голову, и мне стало тяжело дышать. Сейчас у меня создавалось ощущение, что передо мной стояла стена безысходности, и я раз за разом билась о нее. В мыслях все было просто — взять и попытаться убежать. Реальность твердила об обратном. Существовало множество факторов, которые делали это невозможным, и опять мы в тупике. Но стоило хотя бы поговорить с родителями Лили. Может, они что-нибудь придумают? Мы с Лили вбежали в подъезд. Очень сильно спешили, но при этом я все равно окинула взглядом помещение. Потрёпанные облущенные стены, ржавые перила, сбитый запах, но дьявол — такое родное место. Уже из-за этого все внутри расцветало. Мне не хватало этого. Дома и семьи. Когда мы остановились около нужной двери, Лили достала ключи, но квартира оказалась не запертой, и уже вскоре дверь распахнулась, и перед нами возник Верзила. «Входите!» — прогрохотал он. «Кто вы?» Лили запнулась и широко раскрыла глаза. «Что вы тут делаете?» «Что с мамой и папой?» Мой голос тоже дрогнул. Но, почувствовав позади себя чьё-то присутствие, я резко обернулась. На лестничную площадку поднялось еще несколько громил, и я только сейчас поняла, что они вошли сюда вслед за нами. В следующее мгновение они расступились, и к ним поднялся еще один мужчина. На вид ему было не больше 30, весь в черном. Волосы у него тоже были черными, а глаза серыми. «Пожалуйста. «Идите за мной, госпожа Но», — сказал он, входя в квартиру, при этом на меня он даже не посмотрел. Я сразу же последовала за этим незнакомцем, но не потому, что он мне сказал это сделать, а потому что душу разрывало от тревоги за родителей Лили. «Где мама и папа?» — спросила, осматриваясь по сторонам. Привычная и родная для меня квартира была наполнена громилами. «С вашими приемными родителями все в порядке». «Где они? И кто вы такие?» Я не закончила свой вопрос, так как в этот момент вслед за этим незнакомцем зашла в свою комнату и там увидела Райта. Мат стоял около моей кровати. Огромный и массивный, казалось, что собой он занимал чуть ли не всю комнату. Мат держал в руках мой фотоальбом и смотрел на снимки. В основном они были сделаны с моими одноклассницами в те дни, когда мы собирались вместе и бесились, но на тумбочке лежала еще стопочка фотоальбомов, в том числе и те, в которых были мои детские снимки. Судя по всему, Райт их уже просмотрел. «За все время госпожа Но контактировала только с несколькими людьми. На Неон-авеню она попросила телефон у некого Алекса Джора. Мы его поймали и допросили», — сказал незнакомец Райту. Также мы его полностью проверили. С госпожой Ноун никаким образом не связан. В метро она ничьей помощью не пользовалась. Прошла туда без билета. Была замечена местной охраной, но мы их отстранили, прежде чем они подошли к госпоже Но. На восточной станции она встретилась со своей сестрой и ее другом, Рином Лойсом. Его сейчас допрашивают, но, исходя из того, что он уже сказал, с госпожой Но он тоже не связан и на нее никаким образом не претендует. Больше никому она не звонила, ни с кем не разговаривала. Более подробный отчет я передам вам в письменном виде через полчаса. «Вы следили за мной?» Вопрос сорвался вместе с прерывистым выдохом. «Можешь идти», — Райт сказал это тому мужчине. Вернее, приказал, но на него даже не смотрел. В этот момент Матс поднял голову и, отрывая взгляд от снимков, медленно повернул ее в мою сторону. «Что с моими родителями?» — спросила, напрягаясь всем телом. Меня опять начало трясти, и я не могла сосредоточиться. Понимала, что уже подошла к грани, и если Райт что-то сделал с родителями Лили, я просто сорвусь и наброшусь на него, и мне уже будет плевать абсолютно на все. «Я сказал тебе оставаться в моей спальне. Я хотела увидеть своих родных. Ты не позволял мне этого сделать». «Мне не разрешалось даже позвонить им. Если ты с ними хоть что-то сделал, клянусь, я сделаю все, чтобы ты пожалел об этом. Ты животное, самое настоящее. Тебе, судя по всему, ничего не важно. А я своими родными дорожу, они моя жизнь». Матс медленным, непроницаемым взглядом окинул мою комнату. Вещей тут было много. Я во всем старалась придерживаться порядка, но за свои 18 лет накопила вещей, которые были для меня важны. На письменном столе стопками лежали учебники и тетради. Они были не в том порядке, в котором я их обычно держала, что дало понять, Райт уже просматривал мои записи. Там не было ничего личного. В основном просто тетради по алгебре, социологии и другим предметам, но все же это были мои вещи, а я не любила, когда к ним прикасался кто-то посторонний. Вообще, мне было очень неуютно от того, что Райт был в моей комнате. Если там, в прошлом, я была полностью закрытой для него, то сейчас он видел меня настоящую. Моя комната — это моя жизнь. Тут были моя одежда, журналы, плакаты, которые я своими руками делала для школы. Из шкафа выглядывали два костюма, которые я надевала на последние Хэллоуины. На стене над кроватью висела россыпь фотографий, на которых я была со своими подругами. На самой кровати лежали мягкие игрушки. Некоторые из них мне подарил Дэвид, например, огромного зайца. Он притащил мне его на мое 17-летие, и с тех пор я каждую ночь спала с ним в обнимку. И мне жутко не нравилось то, что Райт все это видел. Теперь намного больше знал обо мне. «Джая», — произнес Райт, — «это имя твоей матери». «Да», — буркнула и вновь повторила вопрос. «Что ты сделал с моими приемными родителями?» Райт достал сигару и подкурил ее, сел в мое кресло и, выдыхая рваное облако дыма, посмотрел на верзил, стоящих в коридоре. Один из них тут же ушел, но вскоре вернулся, привел маму и папу. Стоило мне увидеть их, как я тут же бросилась к ним и обняла. Вновь глаза начало покалывать, но от счастья. Такие родные и любимые, моя семья. Вот только я сразу же ощутила то, что мама с трудом стояла на ногах. Папа тоже выглядел бледным и неустойчивым. «Что с вами?» — встревоженно прошептала. «Господин Райт, я дал им таблеток, но медикаменты не могут долго их поддерживать. Им нельзя находиться рядом с вами. Они не выдерживают вашу энергетику», — это сказал доктор. Он выглядел примерно как и мой папа. Тоже, казалось, еще немного и упадет. Райт еле заметно кивнул, и доктор ушел. «Господин Райт», — папа говорил сбито. Судя по всему, он прекрасно знал, кто такой Мац, и смотрел на него как на дьявола, вернее, вообще боялся на него смотреть. «Что? Почему вы пришли к нам? Мы простые люди. Ничего не сделали. Может, возникло какое-то недоразумение?» «Я забираю твою дочь». Глаза Райта все так же были пустыми, и я бы не сказала, что мои приемные родители вызвали у него хоть какой-то интерес. Но все же Матс смотрел на моих маму и папу. «Ноэми?» — переспросил папа. «Почему?» «Господин Райт, пожалуйста, умоляю, не трогайте ее, она еще совсем девочка!» «Она моя истинная». Эмоции ураганами пронеслись по лицам моих родителей. Мама закрыла ладонями рот, но все равно было слышно, как она прошептала: «О боже!» Папа же застыл на месте, словно эти слова по нему сокрушающе ударили. Я понятия не имела, что они знали о Райте, но выглядели так, словно только что мне был вынесен приговор. Меня отдают чудовищу, который меня истязает и сожрет. Мама попыталась что-то сказать, но с ее губ сорвались лишь невнятные обрывки слов. Около Райта она даже дышала с трудом. Еще немного и вовсе потеряет сознание. Мой папа был крупным мужчиной, но даже ему было очень плохо, хоть и все равно он сказал: «Пожалуйста, нет! Это какая-то ошибка! Не трогайте ее, умоляю!» Райт смотрел на моего папу с полным безразличием, словно его и не касались все эти мольбы. Но в следующее мгновение что-то произошло. Даже я ощутила то, что его энергетика слишком ударила по комнате. Мама чуть не упала. Она устояла только благодаря тому, что ее придержал один из верзил. Но и папа покачнулся, ладонью хватаясь за стену. «Выйдите». Голос Райта был ровным, но слова произнесены очень жестко. «Нет, пожалуйста, не трогайте Ноэми!» Папа продолжал умолять, но верзилы вывели его из комнаты. В том состоянии, в котором он находился, это было нетрудно. Я ринулась вслед за родителями, но меня остановил верзила, и вот уже вскоре дверь была захлопнута. Мы с Райтом остались одни. Я, нервная и взволнованная, резко обернулась к Мацу, только сейчас понимая, что произошло. У него начался гон.